Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Хорошо работаешь! Ты бы мог сделать прекрасную карьеру, как это, землекупателя. Или археолога. Да уж. Между прочим, иногда карьерная лестница приводит человека на виселицу. Смешно. У нас это называется галгенхумор. Как это? Юмор с петлей на шее. Кстати, добрый палач всегда спрашивает, петелька не жмет? Этот забавный разговор происходит в Польше в 1943 году в окрестности концлагеря. Я рою яму. Заметьте, не другому, а себе, свою могилу. А веселый немец с губной гармошкой – мой палач. Давай, давай, купай. И говори что-то смешное. Люди обожают смеяться. Но только над другими. Да, это так. Давай еще. Не требуйте от жизни невозможного. Почему? Потому что в жизни возможно все. Но твоя жизнь скоро будет пуф-пуф. А я за нее и не цепляюсь. Правда? Почему же? Потому что можно погибнуть вместе с ней. Всем своим тощим телом налегаю на лопату. Уже самому противно. Поскорей бы окончить эту комедию. В ней все известно заранее. И аплодисментов в финале, скорее всего, не будет. Ха-ха. Ты есть квачкопф, то есть, как это, пустой, но остроумный голова. После того, как я пускать в нее пуля, в мире станет скучнее. Невозможно смотреть на его постную рожу. Между нами, кажется, установились даже какие-то доверительные отношения. Кто же это сказал? Нет, туз прочнее, чем между жертвой и палачом. Есть все-таки во всем этом что-то пакостное. Впрочем, через несколько минут мне уже будет все равно. Эй, голубчик, ты собрался купать до Америки и убегать туда? Ха, прости, не получится. Вылезай. Последняя шутка und alles. Все-таки я соврал про жизнь. Мои глаза цепляются за все, что видят. Солнце, жухлую траву, пыль на блестящих сапогах, черный мундир немца и свежую яму. Руки тоже цепляются за древко лопаты, как за последнюю соломинку. Голове зацепиться не за что. Мысли крутятся с жуткой скоростью, и она кружится им вслед. Последняя шутка. Никогда не теряй головы. Может, именно сейчас судьба захочет тебя по ней погладить. Мой благодушный палач-профессионал, он точно знает распорядок действий, не торопится. Даже смотрит в другую сторону. Смотрит в другую сторону. Он не успел вскинуть автомат. Так быстро и сильно судьба погладила его по голове лопатой, которая была зажата в моих руках. Ну, а потом я надел его мундир и сумел убежать. Он слишком доверял людям, а зря. Иногда они способны на великие дела. У меня все-таки получилось сыграть тот эпизод в драме моей жизни не по шаблону, а по-своему, и остаться в живых. Теперь сижу в кафе в Варшаве, записываю свои мысли. Такими, какими они приходят мне в голову. Непричесанные мысли. Кто их только не повторяет. И президенты, и канцлеры, и премьер-министры. Голова моя увенчана лаврами, но иногда лавры начинают пускать корни. Это очень больно. Может, кто-то знает упражнение для ослабления памяти, чтобы научиться забывать? Станислав Ежи Лец. Выдающийся польский поэт, афорист. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.